Особое значение приобретает и соблюдение ряда этических норм. Социальный психолог, проводящий прикладное исследование, выполняет заказ администрации, руководства и так далее. Выявление ряда характеристик групп, их климата, сплошь и рядом влечет за собой эксплицитно или имплицитно определенные критические замечания, часто в адрес тех людей, от деятельности которых зависят недостатки и которые в то же время являются заказчиками исследования. Социальный психолог должен быть осмотрителен, чтобы своим вмешательством не осложнить отношений в реальном коллективе. Иногда в группах, где впервые проводится социально-психологическое исследование, исследователи принимают за члена какой-нибудь комиссии, за контролера и так далее. Вместо ответов на задаваемые вопросы следуют различные просьбы, а порой и жалобы. В таком случае прямой долг исследователя — максимально точно объяснить цель своего прихода, цель исследования, свои собственные функции и задачи. Понятно, что при изложении этих вопросов он должен соблюдать все те правила, которые требуются задачей исследования. Свойственная всякому прикладному исследованию трудность в отношении языка резко возрастает в социальной психологии. Как для психологии вообще, так и для социальной психологии особенно сложно пользоваться теми понятиями, которые имеют большое распространение в обыденной речи. Такие психологические термины, как личность, деятельность, ценность, широко используются в обыденной жизни. Любая методика, включающая эти термины, без операционального их определения, может дать нежелательный эффект, если испытуемые будут понимать предложенные термины в том смысле, к которому они привыкли в повседневных ситуациях. Проблема, которая встает перед социальным психологом, заключается в своеобразной адаптации своего языка к испытуемому. Это правило необходимо соблюдать еще и по другой причине. Отдельные термины могут быть не поняты или восприниматься слишком ситуативно. Например, в вопросе интервью «Часто ли вы ходите в кино?» предлагаемые интервалы будут весьма различны для молодого холостого мужчины и для пожилой не очень здоровой женщины. Важны не только термины, но и контекст, в котором они применяются людьми на основе их собственной жизненной позиции. Кроме этого, проблема языка связана с применением некоторых специальных терминов, которые в силу ряда обстоятельств оказываются как бы скомпрометированными их употреблением за пределами науки. В соответствующих разделах такие понятия уже упоминались: конформист, авторитарный лидер, формальная группа и так далее. Есть достаточно большой и огорчительный материал относительно того, какие проблемы возникают порой у исследователей при использовании этих терминов. Слово «конформист», имеющее негативный оттенок в повседневной жизни и в политической сфере, рассматривается как обидное, если адресуется испытуемому в его диалоге с исследователем. Социальный психолог не может не считаться с нормами повседневного употребления терминов, при которых такие ситуации становятся возможными. Все сказанное означает, что проведение прикладного исследования требует от социального психолога высоких нравственных качеств и чувства социальной ответственности. Элементарная вежливость, общительность — все эти само собой разумеющиеся качества также необходимы при любой работе с людьми, но в данном случае речь идет о том, что все должно быть подчинено главному — умению понять свое исследование в контексте реальной жизни, реальных требований общества, реального права каждого человека на то, что вмешательство науки не принесет ему дополнительных осложнений, а тем более вреда.